Там он взялся проповедовать учение Герарда в самом еретическом виде, заявляя, будто он единственный сущий апостол Господа, и что в любви все должно быть общим, и что можно без всякого различия ложиться со всеми женщинами, за что никого нельзя обвинить в любодеянии, даже если ляжешь с сестрою, с дочерью. Он правда так говорил, или его в этом обвиняли? Я слышал, что в подобном обвиняли и спиритуалов, и монахов из Монтефалько. «De hoc satis», — резко оборвал меня Убертин, — «то были уже не монахи, то были еретики и погубленные именно дольчином. Кроме того, слушай дальше, достаточно узнать, что было дальше, дабы увериться в его гнусности. Как он прознал об учении лжеапостолов, мне неизвестно. Вероятно, еще отроком побывал в Парме и слушал там Герарда. Но известно, что он держал связь с болонскими еретиками после смерти Сегалелли. Совершенно точно известно, что проповедовать он начал в Триденте. Там он соблазнил одну девицу из богатой и знатной семьи, Маргариту. Либо она соблазнила его, как соблазнила Элоиза Абеляра. Потому что, запомни, именно через посредничество женщины внедряется дьявол в сердце человека. Тогда епископ Триденский изгнал из своей епархии дольчина с его подругой, но у него уже было больше 1000 последователей, и с ними он вышел в долгий путь, чтобы добраться до родных краев. По дороге к ним присоединялись и новые обольщенные, соблазнившиеся его речами, и к ним же, надо думать, примыкали еретики-вальденцы, жившие в тех горах, через которые он шел. А может, он так и рассчитывал соединиться с вальденцами этих северных краев. Добравшись до Навары, дольчин нашел там обстановку чрезвычайно благоприятную для своего мятежа. Дело в том, что вассалы, правившие страной Катинара от имени епископа Верчелли, были изгнаны из собственных владений, и они встретили разбойников дольчина как самую желанную помощь. А что эти вассалы сделали епископу? Не знаю, и меня это не интересует. Но, как видишь, ересь охотно братается с бунтом против законных властей. Часто бывает, что еретик сначала прославляет Мадонну бедность, а потом сам не умеет справиться с соблазнами власти, войны, насилия. Шла какая-то борьба между правящими семьями в городе Верчелли. Лжеапостолы воспользовались этим. А семьи, в свою очередь, воспользовались беспорядком, учиненным лжеапостолами. Господа феодалы вербовали наемников, чтобы грабить горожан, а горожане искали защиты у епископа Навары. Запутанная история. А за кого был дольчин? Не знаю. Сам за себя. Он ввязывался во все склоки и везде находил случай проповедовать войну против чужого добра. Во имя бедности, разумеется.